Лучик ногу сломал, его из дома не выпускают. Ага, слышал. Говорят, он с дерева неудачно спрыгнул. Он в дедовой мастерской сидит, жалуется, что провонял весь. Чем? Откуда ж мне знать? Мы артефакты не делаем, это чешуйкины, известные мастера. Так ведь если он провонял, ты унюхать должен был. Ты же с ним встречался, не вблизи, он в окошко кричал. А-а-а, артефакторика не является строгой наукой. Это своеобразный гибрид ремесла и искусства, довольно развитый и повсеместно представленный. В основном маги изготавливают низкоуровневые поделки, часто одноразовые, предназначенные для мирного использования, хотя в специализированных лавках для боевиков выбор тоже широкий. Хорошие, качественные вещи выходят из рук потомственных мастеров, тщательно хранящих свои секреты и не всегда готовых ими делиться даже с родственниками. Отсюда происходит слабый обмен знаниями и отсутствие школ. Специалисты не желают терять надежный источник дохода. Среди народов лучшими артефакторами считаются крабы и мартышки. Мы, кошки, в данном вопросе середнячки, предпочитаем выменивать качественные вещи у крабов на всякий эксклюзив вроде сложносоставных ядов или редких материалов. Откуда яды? Ну так соседушки поставками обеспечивают, век бы их не видать. В силу того же соседства мы прекрасно разбираемся в противоядиях и в целом медики выше среднего уровня. О последнем среди людей известно, но в основном у нас сложилась репутация мастеров бесшумного проникновения, воровства и убийств. А еще мы, поголовно, являемся сенсорами. Можем подслушивать чужие разговоры, засекать присутствие живых существ на большом расстоянии, перестраивать зрение в широком диапазоне, чтобы, например, оценить подготовку выпускных классов, сейчас занимающихся на открытых полигонах. Принято считать по умолчанию, что наиболее полное образование юные маги получают в кланах, но тут, как всегда, есть нюансы. Смотря какой клан, если он маленький, из 3-4 человек, постоянно занятых добычей денег, или в нем стариков нет, или у взрослых нет таланта к преподаванию, то выгоднее отдать ребенка в учебное заведение, благо они в каждой стране существуют. Только надо помнить, чем качественнее обучение, тем выше стоимость и тщательнее отбор студентов. Чужаков, будущих конкурентов, никто готовить не станет. В Триединстве существует несколько высших школ, где обучают в основном потомственных или детишек из мелких кланов, и Академия для элиты. Последняя является не столько учебным заведением, сколько площадкой для знакомств и общения. А вот бесклановых магов в первом поколении ждут в лучшем случае школы низкого уровня, разбросанные по провинциям. Выпускают оттуда недоучек, единицам из которых удается чего-то добиться в жизни. Хотя, конечно, смотря с чем сравнивать. Итак, возвращаясь к наблюдаемым ученикам, занятие группы из 10 человек проходило под руководством учителя и заключалось в отработке простенького психоконструкта, внешне похожего на струю пламени. Не могу не отметить два момента: дисциплину на уроке и смешанный состав группы. Ученики сначала по одному продемонстрировали конструкт, затем растянулись цепочкой и принялись под счет отрабатывать упражнения. Никто не филонил, не баловался, не пытался направить огонь в сторону товарища. Может, правильно гильдию зовут воинской? Команды наставника исполнялись мгновенно и беспрекословно. То, что половину группы составляют девочки, удивительно, но не слишком. Скорее всего, особые предметы им преподают дома, или разделение по полу происходит на других занятиях. Положение женщины в обществе – сложный вопрос. Оно сильно различается в зависимости от географии. Континент большой, народов с самобытным укладом много, личного статуса и способностей. В Турьей земле по умолчанию патриархат, наследование происходит по отцовской линии, однако в кланах случаются исключения. Физиология оказывает влияние на развитие золотого тела, женщинам сложнее формировать психоконструкты высшего круга, зато они намного успешнее в иллюзиях и так называемых долгих чарах, например, связанных с созданием барьеров и пространственных карманов. Иными словами, в плане опасности они мужчинам не уступают. Поэтому никого не удивляет, если главой того или иного клана становится женщина, ну а следом за магами и обычные люди начинают задумываться о равенстве полов. Интересно, сколько из этих детишек доживет хотя бы до 30? Конфликты между владетелями происходят постоянно. Особо крупные, между странами, случаются каждые 15-20 лет. Турья-Земля уже второй век спорит с соседним осенним царством за гряду островов. Они только перемирие подписывают. передышку сделают и заново мочить друг друга начинают. Маги, естественно, во всех случаях принимают активное участие. Старшие пытаются беречь молодняк, но поговорку про драконов и ящериц знают, поэтому в бою новичков стараются уничтожить в первую очередь. Клановые стараются пропихнуть своих чад поближе к родне или союзникам, наследников окружают собственной свитой, призванной защитить господина, но все равно, смертность высокая. У моего народа ситуация схожая. Несмотря на все усилия и предпринимаемые меры, впервые выпускаемые в людской мир подростки гибнут часто, а в последнее время еще и бобровы подгадили. Глава 3. Красавица Отраду Головлеву большинство людей не назвало бы, только чувствовалась в ней порода. Длинная череда предков, глядевших на окружающих сверху вниз и имевших на то основания. Благодарю за то, что согласились встретиться со мной, госпожа Отрада. Если бы не контракт с бесследным, неизвестно, был бы мой сын сейчас жив. Она печально улыбнулась. Как я могла отказать? С тех пор, как умер мой муж, Иван стал брать больше заказов, и не все из них пришлись ему по силам. Без помощи бесследного он бы не справился. Ну, мама, недовольно пробасил юноша. Так что я понимаю, насколько должна вашему народу, и буду рада хоть чем-то уменьшить долг. Не обратила она внимания на смущение сына. Спрашивайте, господин Александр. Возможно, будет проще, если вы для начала расскажите, каким образом стали Головлевой, предложил я. Пожалуй, объясню, откуда интерес. После разрыва 80-летней давности мы не вмешивались в дела огневых, общение свелось к редким встречам на нейтральной территории. Обе стороны конфликта тогда были неправы, поддержать одну из них было бы неправильно, а работать с обеими невозможно. Тем не менее, с огневыми нас связывало слишком многое, чтобы просто взять и отбросить прошлое. Мы решили попытаться восстановить эту связь. Однако стоило вопросу перейти в практическую плоскость, как и бесследный, и другие источники принялись утверждать, что с кланом что-то не то. Много странностей в текущей политике, непонятное поведение во всех сферах. Мое появление в триединстве можно считать попыткой понять текущее состояние огневых. Пока что, не слишком успешный. На данный момент очевидно одно. Слухи верны, действия клана вызывают удивление. Помогите мне разобраться, госпожа Отрада. Конечно, кивнула она. Как я стала Головлевой? Довольно быстро. Меня выпихнули из клана, стоило Михаилу посвататься. То есть меня спросили, не возражаю ли я против брака, но создалось впечатление, что мое согласие ничего не значило. Ну или значило очень мало. Я не принадлежала к семье кого-то из старейшин, поэтому глава небольшого самостоятельного клана показался родне удачной кандидатурой. Почему вы согласились? Я хотела уйти от огневых. В клане плохо относятся к детям, рожденным с мутациями золотого тела, так что жилось мне не сладко. Муж, разумеется, о моих проблемах знал, но мутация не передается по наследству. Это мнение медиков или так в клане говорят. Я проверялась в госпитале. Врачи знают о ситуации в клане, пытаются с ней бороться, однако причина частого рождения слабосилков для них остается загадкой. А они рождаются часто, каждый второй, мрачно улыбнулась женщина. За 1500 лет привыкаешь ко всякому, чувство удивления, как и остальные эмоции, изрядно атрофируется, и все равно я ощутил, как брови непроизвольно поползли вверх. Для старого клана с древней историей, вычищенной генетикой, наработанными методиками развития нормой является появление на свет не более чем 5% детей, не способных оперировать психоконструктами среднего круга. Половина – это катастрофа. Сколько, вот и Иван шокирован. Тебе не послышалось, повернулась к сыну Отрада. Об этом не принято говорить, но у огневых серьезные проблемы с наследованием. Причем у ребенка от брака между родственниками мутация золотого тела практически гарантирована. Почему, по-вашему, слабосилков отдают в другие кланы или в потомственные семьи магов, или просто отправляют из триединства, денег дадут на первое время и все, дальше крутись, как хочешь, потому что иначе примаков, вошедших в клан через брак, окажется слишком много, и кровь разбавится до потери наследия. Не сходится, сказал я, Ростислав Огнев. Текущий глава высший, его родители тоже были огневы, значит, существует какой-то способ обмануть проклятие. Правящие семьи наверняка его знают, в них слабосилки практически не рождаются. Вместе с тем, ни среди моих сверстников, ни среди более молодых нет ни одного выходца из младшей ветви, поднявшегося выше среднего круга. Давно такое началось, лет 50 уже, прикинула женщина. А почему я ничего не слышал? Снова влез Иван. Голос его звучал как-то обиженно. Отрада смерила сына не слишком дружелюбным взглядом. Глава клана не должен все свободное время проводить на тренировочном полигоне, вот почему. Судя по тому, как парень замолчал и недовольно поджал губы, спор у них старый. Оба правы. Если не уделять время личному развитию, очень просто наткнуться на сильного противника и погибнуть, выполняя задание. Вдобавок Иван, старший сын, то есть основной добытчик после смерти отца, других крупных источников дохода у семьи нет. Неудивительно, что он пашет, как проклятый, не особо глубоко вдаваясь в окружающую его обстановку. Еще нужно помнить, что крошечный клан Головлевых не обладает статусом, влиянием, редкими знаниями или навыками и, следовательно, никому не интересен. В таких условиях можно позволить себе определенную ограниченность. Вместе с тем, Отрада совершенно правильно указала, что глава клана не имеет права быть всего лишь хорошим бойцом, или только сильным магом, если уж на то пошло, или не обязательно глава. Человек, желающий сделать карьеру, обязан обладать широким кругозором, иначе конкуренты сожрут, а нормальная мать хочет увидеть своего ребенка состоявшимся. Сомневаюсь, что Иван высоко взлетит. Слишком прост, прямолинеен, в ученики я бы его не взял. Хотя энергетика развита прилично, до старшего круга дотянуть парня вполне реально. Зажравшийся бесследный не прав. Старший круг – это очень неплохо, можно войти в элиту и занять серьезный пост, были бы иные качества. Но, увы, чего нет, того нет. Правильно ли я понимаю, именно болезни золотого тела являются главной причиной снижения численности огневых? Не знаю насчет главной, одной из основных, безусловно. А какие еще? Возможно, большое количество кровников? Делано безразлично пожало плечами Отрада. В какой-то момент они умудрились разругаться со множеством влиятельных лиц, не только с магами из союзных кланов, но и с владетелями, крупными купеческими домами, с кем не разругались, тех просто оттолкнули. Даже здесь, в Триединстве, среди своих, у огневых отвратительная репутация надменных снобов. И что самое страшное, их она полностью устраивает. Как бы она ни скрывала, ситуация с бывшим кланом Отраду задевает. «Я хотел бы, чтобы вас осмотрели наши медики». «Зачем?» – слегка напряглась женщина. «Думаете, они компетентнее наших? Методики врачей народов отличаются от человеческих. Мы можем заметить нечто, пропущенное в госпитале. Ладно, давайте. Только я не могу уезжать надолго, за младшими надо присматривать», – предупредила Отрада. «Речь не идет о том, чтобы пойти на осмотр прямо сейчас», – улыбнулся я. «Мне важно принципиальное согласие. В ближайшее время отвлечь наших целителей все равно не получится, они заняты внутренними делами, поэтому о дате осмотра и где он будет проходить договоримся позднее. Возможно, кто-то из специалистов сам приедет сюда. Это было бы идеально». Отрада еще много чего рассказала, и об огневых, и просто о жизни в Триединстве, о внутренней кухне крупнейшего магического поселения страны. В отличие от сына, она больше интересовалась окружением, подмечая важные детали. Город не напоминал банку с пауками, но, конечно, определенные нюансы общения между клановыми и потомственными, между магами и гражданскими присутствовали. Местные впитывали их в процессе взросления, а вот приезжим приходилось тяжеловато. Если смотреть в общем, то на вершине местной иерархии стояли кланы-основатели, то есть Огневы, Макшины и Ревские. У них имелись сильные бойцы, собственные вассальные кланы и семьи, земельные владения, сторонние источники дохода, свои люди в администрации и прочие ресурсы, позволявшие им серьезно влиять на политику гильдии и, соответственно, защищать своих представителей или создавать проблемы неприятелям, тоже немаловажный фактор. Чуть ниже по статусу находились Белкины, Пряхины, Шишевские, Буйновы и Юрченко, у которых ресурсов, в принципе, столько же, зато меньше прав. Они присоединились к гильдии позднее, поэтому ограничений больше. Следом идут кланы не столь титулованные и крупные, на третьей ступени стоят мелкие, не прославленные численностью и подвигами известных выходцев. Внизу находятся потомственные маги, в силу каких-либо причин продолжающиеся считаться входящими в семьи, или изгнанники, не покинувшие гильдию, или еще кто. Причем надо учитывать, что, скажем, лейтенант из вассальной семьи на задание имеет полное право отдавать приказы своему господину, если тот входит в его отряд. Или, например, представитель клана Бойко, небольшого, всего из трех взрослых мужчин, по статусу выше любого из Гостюхиных, хотя тех под 200 наберется, причем некоторые входят в старший круг и занимают высокие должности. Потому, что за Бойко, тысячелетие истории, со всеми вытекающими отсюда накопленными богатствами, связями, титулами и прочими достижениями. А ведь еще и должности нужно учитывать. Нынешний руководитель гильдии Смеян Лапин происходит из не самого богатого и влиятельного клана, но его приказы обязательны к исполнению всеми жителями Триединства. Причем именно благодаря тому, что за ним нет серьезной силы, он свой пост и занял, маги опасаются появления потомственного правителя. Бесклановых в Триединстве не особо много, они, являясь членами гильдии, обычно оседают в провинциальных филиалах, или занимают в центре рядовые должности, не требующие особых сил и умений. Все-таки надо помнить, что основатели гильдии создавали организацию, ориентированную на клановую структуру общества, поэтому человеку, не входящему в клан, сделать карьеру чрезвычайно сложно. Часть бумаг, как и было обещано, пришла спустя 3 дня, с остальным пришлось подождать. Наводка на меньшина оправдала уплаченные чинуши деньги. Мастер за небольшую благодарность назвал 5 имен молодых целителей, достаточно квалифицированных, чтобы пройти экзамены и в дальнейшем занять пост личного врача-владетеля и его семьи. Так что следующую неделю я занимался тем, что разыскивал кандидатов и договаривался с ними на предмет найма. Попутно осматривал город и собирал сведения, не только об огневых. Чем больше я узнавал о наших старых партнерах, тем меньше хотелось воскрешать былые отношения. В их действиях должна быть логика, только разглядеть ее не удавалось. Со стороны выглядело так, словно огневы обиделись на весь мир, встали в красивую позу оскорбленного достоинства и теперь сидят, отвернувшись и презирая. Кого? Всех презирая, абсолютно. Понять, что за фигня происходит, сходу я не смог. Зато само Триединство выглядело перспективно. Вернее, и Триединство, и вся Турья-Земля, потому что информация о живущих среди обычных людей потомках огневых подтвердилась. По моему приказу 5 охотников проверяли известные адреса, выясняя, найдутся ли среди подходящих нам магов желающие заключить контракт. Вообще-то говоря, слабосилки редко соглашаются на индивидуальную связь, но вдруг, нам выгодно быть связанными с кем-то малоизвестным и живущим на отшибе, энергия ведь все равно поступает. Зато внутри Триединства желающие точно есть, только им мешают 2 вещи. Наше отсутствие и странное поведение огневых, которое тоже оказалось правдой. А, нет, вру. Еще про другие малые народы забыл, они нам тоже не особо обрадуются. Те же волки, например. Надо, кстати, с ними что-то делать. Привычное усилие, концентрация, сосредоточение на внутреннем мире. В голове словно образуется пустота, в которой спустя пару минут раздается. Старший, острозуб, что с волками? Прощупывают, твари. По-видимому, уже прослышали о наших трудностях. 2 стычки на границе. Пока, слава предкам, у нас только раненые, но если так продолжится, неприятно. Волки не успокоятся, пока им кровь не пустишь. Хорошего отношения они не понимают, в мире жить не хотят. Раз им нужна война, почему бы и нет? Давно пора устроить соседям встряску. Благо, деньги есть. Передай Дарине, пусть свяжется с Фредерикой. Скажешь, я хочу нанять 100 бойцов. Передам. Даже в трансе чувствовалось, как острозуб повеселел. Тебя долго ждать, старший, 5 дней появлюсь. Еще новости? Нет, глава. Тогда отбой. Любой малый народ приспособлен к жизни в конкретном лепестке, так задумывалось и так стало. Просто нужно учитывать, что в соседних лепестках одной мерности условия, как правило, схожие, поэтому те же змеи у нас не дохнут. Находиться в гостях у соседей можно долго, иногда годами, чем всякие моральные уроды умело пользуются. Есть уявления и положительные стороны. Сейчас, например, для войны мы можем нанять медведей, которые являются прекрасными штурмовиками, а вдобавок еще и волков недолюбливают. Их глава Фредерика не откажет, мы часто работаем вместе, на взаимовыгодной основе. Когда-то давно, пользуясь смутными воспоминаниями из тех времен, когда еще был человеком, я установил, что 1/3 чистых доходов идет в запас, то есть после всех обязательных вычетов 1/10 пускаем на благотворительность, оставшуюся сумму равномерно делим на укрепление текущих проектов, на сбережение и на развитие, то есть на новые проекты. Вот ту часть, которая относится к неприкосновенному фонду, накапливавшемуся половину века, мы сейчас и проедаем. Покупаем всякие полезные ништяки у крабов, заслали взятку старейшинам сов, чтобы они волков пощипали, только что выделил денег на наемников. Запас еще остался, мы казну долго не трогали, но все равно, надо бы озаботиться доходом. Белая энергия, разумеется, в приоритете, однако другие ресурсы тоже нужны, тем более что можно совместить. Приятная особенность зон перехода в лепестки заключается в настройке их точки выхода. Она, до определенной степени, плавающая, то есть выход находится в радиусе километров 100 от конкретного места. Причем перенастройка занимает короткое время. 200 километров – это чертовски много. Особенно если половина территории возможного выхода находится по одну сторону границы, а вторая половина простирается по землям другого государства, зачастую враждебного первому. Возможности для контрабанды просто безбрежные. Кошкам в данном вопросе относительно повезло, потому что наша зона перехода находится на границе между страной счастья, названной так не иначе ради издевки, и Лаванией. Нам сами боги велели таскать товары в обход таможни. Еще надо учитывать, что персона, подписавшая контракт с представителем народа, способна призвать этого самого представителя где угодно. Правда, там серьезные ограничения по весу, то есть много добра переместить не получится. Вместе с тем килограмм рубинов, это килограмм рубинов, точно так же как 100 граммов синих желудей всегда и везде стоят бешеных бабок. Короче говоря, я озаботился стремительно тающим содержимым казны и уже на следующий день принялся обходить местные лавки. Не все. Меня интересовали артефакторы, то есть люди, постоянно нуждавшиеся в особенных материалах. И, как следствие, в наших услугах. Желаете что-то приобрести, уважаемый? Не совсем, других посетителей в ярко освещенном помещении не нашлось, поэтому можно было не ходить вокруг да около. Скорее, мне нужна консультация. Консультация, именно. На стол перед сидевшим за прилавком приказчиком, вежливо приподнявшимся при моем приближении, легла извлеченная из печати небольшая шкатулка. Так получилось, что с моим троюродным племянником расплатились кое-какими ингредиентами. Часть он продал, часть не смог, не торопясь, без спешки. На столике в рядок выстраивались мешочки с рудой, порошком дерева ах, толченой корой сумасшедшника и другими полезностями. По большей части, если не фуфло, то среднего качества. Узнав, что я собираюсь посетить три единства, он передал мне образцы с просьбой выяснить, можно ли продать здесь материалы. Существует ли спрос, давайте взглянем. Лицом приказчик владел хорошо, не умея я считывать имофон, не ощутил бы вспышку алчности при виде горстки тускло-серой пыли в кулечке из провощенной бумаги. И, затем, минутного колебания, торговец не сразу определился, как ему поступить. Понять его можно, выбор между сиюминутным обогащением себя, любимого, прямо сейчас, и верностью долгосрочным интересам хозяина иногда бывает очень тяжелым. Справедливости ради, справился он с порывом быстро. Может, преданность нанимателю перевесила, может, страх попасться повлиял. Как бы то ни было, мужчина встал, извинился, что не обладает соответствующей компетенцией, и прошел во внутреннее помещение лавки, откуда вскоре вернулся в сопровождении начальства. Никем иным худощавый старичок в богатом кафтане и с прилично развитым золотым телом быть не мог. «Мое имя Йохан Быков», — представился он. «Я являюсь признанным мастером чудесных вещей, мне принадлежит эта лавка. Ставр из Балок, Витязь из рода Дождевых. Говорю здесь от имени родственника». Старик кивнул. Он встал около прилавка и цепким взглядом окинул разложенные на нем кульки. Причем, что характерно, в отличие от подчиненного его больше привлекали материалы не дорогие, а ходовые. Серебряную пыль он оценил, но с куда большим вниманием осмотрел кору сумасшедшника, используемую для приготовления различных сортов лаков. Логично. Пыль, конечно, стоит дорого, попадается редко, так ведь и применяется мало где, а вот кора из растущего в нашем лепестке кустарника нужна постоянно. Аналоги у нее малочисленные, качеством чуть похуже. Правильно ли я понимаю, вы предлагаете купить у вас различные материалы и принесли образцы? Не совсем. Мой родственник служит в Лавании, так сложились обстоятельства. Ему по решению суда досталось имущество казненного преступника. Большую часть он продал на месте, но за некоторые товары перекупщики давали слишком низкую цену, поэтому племяш решил попробовать поторговать за границей. У него есть опыт, нужные знакомства. Если с первой партией выйдет удачно, то он сможет достать еще. Вопрос в том, будет ли торговля выгодной, все-таки триединство расположено далековато. Спрос на подобный товар существует всегда, не отрываясь от оценки, сообщил старик. Особенно сейчас, когда отношения с Маридой оставляют желать лучшего. Вы уверены, что ваш племянник сумеет организовать доставку? Все же три границы надо пересечь самые меньшие. Он уже давно сопровождает обозы, даже сам водит их. Справится. В таком случае можете сообщить своему родственнику, что я готов купить около 50 килограммов коры сумасшедшника, можно в необработанном виде, по цене 10 золотых за килограмм. Серебряной пыли лично мне много не надо, достаточно граммов 100, она идет по 40 золотых за 10 граммов. Также готов вас заверить, что мои коллеги не останутся в стороне, например, мастеру Чернову нужен порошок из древесины аха, да и от щурочек он не откажется. Общались мы еще полчаса, причем переместились в заднюю комнату, где меня напоили чаем. Никаких обязывающих друг друга договоренностей, конечно, не заключили, просто присмотрелись друг к другу и определились со списком возможных поставок. Чего, сколько, за какую цену. Окончательно договор подпишет Игорь или тот из его подчиненных, кто прибудет в личине моего племянника и станет куратором нашей деятельности в триединстве. Надеюсь, из этой инициативы выйдет что-то полезное, потому что численность народа растет, нам нужны новые источники дохода. Глава 4. Чтобы понять, зачем нам нужен привязанный контрактом клан, для начала нужно разобраться с тем, что такое клановый алтарь, потому что именно через него проходит необходимый для нашей нормальной жизни поток белой энергии. Чем она является, разговор особый и не слишком приятный, о ней в другой раз. Так вот, алтарь. Магов с подходящими для образования связи параметрами энергетики немного, кланов почти совсем нет. Дело в том, что клан отличается от семьи потомственных магов наличием того самого алтаря, штуки дорогой и сложной. Во-первых, нужен подходящий материал, чем плотнее, тем лучше. Самые простые алтари создаются из мраморных кубов с ребром не менее 1 метра, обязательно без внутренних полостей или трещин. Нормальные, радеющие о будущем потомство люди выращивают кристаллические друзы, тоже приличных размеров. Значение имеют также форма, вес, способность материала служить накопителем и кое-что еще. После того, как заготовка должным образом обработана, в нее погружают развитое золотое тело. Сейчас донором служит умирающий на алтаре старейшина, в дальнейшем считающийся основателем клана, но в прежние времена, пока знания не утратились, и нужные специалисты были живы, золотое тело выращивалось искусственно. Именно на его параметры в дальнейшем будут ориентироваться маги, просчитывая ритуалы или устанавливая защиту центрального селения. Алтарь – штука полезная, позволяет проводить энергоемкие действия или облегчает точечные воздействия, смотря что необходимо. Хотя некоторые семьи считают, что его наличие ограничивает развитие клановых мастеров, вынуждая сосредоточиться на тех областях магического искусства, к которым имелась предрасположенность у основателя. Может, они и правы. Как бы то ни было, для малых народов алтари чрезвычайно удобны, потому что благодаря им мы получаем стабильный и большой приток столь необходимой нам энергии. Намного больше, чем от индивидуальных контрактов. Причем чем крупнее клан, чем выше численность его членов, признанных и представленных предку-основателю, тем выше выхлоп и тем прекраснее наша жизнь. Учитывая высокую важность наличия клана-контрактора для народа, возникает очевидное желание взять проблему в свои руки. Найти десяток семей с подходящей энергетикой, договориться с ними и помочь в создании алтаря, благо необходимые навыки у нас имеются. Увы, не все так просто. Трудности начинаются уже на первом этапе, потому как правильная заготовка стоит дорого, а донор-маг, чье золотое тело послужит основой внутренней структуры, обязан быть высшего круга. Среди потомственных их не особо много, до единицы их, прямо скажем. Далее, при любом конфликте алтарь является приоритетной целью, следовательно, его надо защищать или прятать, причем без гарантии, что не найдут. В истории Густавссонов был период лет в 10, когда им каждый год алтари ломали. Непонятно, как клан выжил. И, наконец, последнее. Очень неприятно слышать от тех, о ком ты заботился, для кого реально многое сделал. Извините, вы слишком дорого нам обходитесь. Мы вынуждены разорвать контракт. Хорошая прививка от добродушия, напрочь отбивает желание заниматься благотворительностью. С одной стороны, свой клан необходим. С другой, стоит ли вкладываться? Высший маг Уважевских 1, Евстрат, прямо на улице, заловив меня во время разговора со Стразубом, отчитывался вернувшийся из командировки Ждан. На алтарь он не ляжет. На нем сейчас все держится. Не станет Евстрата, Важевских добьют. Ты же сказал, их оставили в покое. Я сказал, что их не трогают, уточнил маг. Потому что самые лакомые куски отняли, сильнейших магов выкосили, привилегии от князя лишили. У них во владении осталось только главное поместье, которое трогать страшновато, штурм дорого обойдется, а легальными методами его не забрать. В смысле, лишить Важевских поместья можно, но кому оно тогда отойдет? Никто не хочет, чтобы дорогой союзник усилился. А если вдруг Евстрата не станет, то можно попробовать замок взять приступом, тогда потери будут приемлемые, и владение реально объявить своим по факту. Молодежь у них перспективная, неплохие котятки, подал голос Игорь. Не скажу, что уникумы, но до высшего круга могут дорасти, если соседи позволят. На мой взгляд, старший, Важевским достаточно продержаться год, высказался Ждан. Коалиция их врагов уже переругалась между собой. Лет 20 Важевские посидят тихонько на задворках, воспитают новое поколение и заново попробуют вернуть утраченные позиции. Глядишь, алтарь восстановит. Этот год еще прожить нужно, проворчал я. Ладно, разрешение на заключение личных контрактов я дал, большего пока сделать нельзя. Нельзя, я сказал, своих проблем хватает. Все, идите, не отвлекайте нас. Народ готовился к битве с волками. Ради нее мне пришлось вернуться домой раньше запланированного, торопливо завершив дела, и половины желаемого не увидев. Впрочем, общую картину триединства составить удалось, а большего на данном этапе желать смысла нет. Уже очевидно, что нужен системный подход, иначе с гильдией работать не получится. Примерный план действий мы с Игорем набросали, его вертикаль начала работать, но вплотную городом магов мы займемся потом. Сейчас, волки, мы со Стразубом как раз прикидывали, как их лучше встретить, когда из мира людей вернулся Ждан с отчетом о состоянии дел у наших старых партнеров. Отчет неприятный, пусть и ожидаемый. Хорошо, что Ждан здесь, заметил Стразуб, глядя в спины удаляющейся парочки. Плюс 3 леталки. В прошлый раз их неплохо сбивали. Так это новая модель, укрепленная. В общепринятом смысле чистых бойцов у кошек нет. Силовой блок состоит из 3 вертикалей: стражники, охотники и маги. Причем стражников правильнее называть пограничниками или своеобразным МЧС, то есть они являются заодно пожарниками и полицией, и роды иногда принимают. Исторически так сложилось. Многие из них носят броню и умело оперируют боевыми психоконструктами, но по сравнению со штурмовиками медведей или людей их умение смотрится бледно. Отдельные исключения вроде Гоши всех убью не в счет, зато охотниками, шпионами, диверсантами и горлохватами наш народ обоснованно гордится. Именно они выполняют львиную долю заказов. А еще они курируют одну из сетей осведомителей, вторая подчинена администрации в лице Дариночки, руководство третьей отчитывается лично мне. Значение термина «маг» среди народов отличается от человеческого, и очень сильно. Для нас маг – это ученый, инженер, конструктор, а еще учитель, потому что сфера образования тоже находится в их ведении. Давно идут разговоры, что надо бы разделить, но из-за малого числа жителей лепестка сохраняется старый порядок. Таким образом, Ждан отвечает за детишек, научно-исследовательскую работу и всякий нестандарт, например, купленных у крабов големов тестировали его заместители. Ну и нашими эрзац ВВС руководит тоже он, потому как больше некому. Чтобы леталку вести, надо владеть весьма специфическими навыками, осваивают которые только маги. Плавно покачивая бедрами, словно модель на подиуме, от портика башни дальней связи продефилировала Смеляна. Пришло сообщение отцов, глава, секретарша взглянула на Острозуба, словно на нечто мелкое, недостойное ее высокого общества. Стражник только ухмыльнулся. Волки не прислали сменщиков на границу. Ну вот и началось, тихо заметил Острозуб. Сообщи Фредерике, пусть ведет своих, приказал я. Смеляна, кивнув, столь же выразительно виляя попой, отправилась обратно. Залипательное зрелище, вон как проходящие мимо мужики реагируют. Что с полосой? С нашей стороны все готово, отчитался главный стражник. Госпитальных ждем. Ту заразу, что они готовят, долго хранить нельзя. Сейчас зайду к Татьяне, скажу, что пора, пообещал я. Все, иди, что делать, знаешь, еще бы ему не знать. Пусть волки нападают намного реже змей, но небольшие стычки происходят постоянно и держат нас в тонусе. Полноценное вторжение последний раз случилось лет 100 назад. Мы тогда очень неплохо проредили серое племя, уничтожив почти всю их воинскую элиту. На реванш они решились только сейчас, узнав о возникших у нас трудностях. Что ж, надо снова дать им по зубам так, чтобы еще на полвека век хватило. Иными словами, нужна бойня. Основную ставку на сей раз мы делали на яды. Волки, как бы я к ним ни относился, не дураки, наши излюбленные приемы знают и давно нашли способы им противостоять. Поэтому в случае крупных схваток мы обычно используем артефакты, засады, наемников, словом, избегаем прямых схваток. Мы и сейчас не отходим от привычного шаблона, просто слегка его изменили. На роль тяжелой пехоты, силового ядра войска пригласили не человеческих магов, а медведей, подкрепив их массивными големами производства крабов. Вместо уже знакомых ядов медики готовят нервно-паралитическую отраву кожного действия, дорогую, нестабильную, но чертовски эффективную. Чем бы еще соседей порадовать? В принципе, можно назначить награду за серые головы, тогда маги начнут осознанную охоту в центральном мире. Правда, это действие обоюдное, по нам тоже может ударить. Нет, подожду. А вот выделить денег для организации нападений на контракторов волков имеет смысл. Причем проделать все анонимно, чтобы с нами не связали. Татьяна, как и ожидалось, находилась в госпитале, около своего рабочего места. Она растянулась на заборе, раздраженно помахивая хвостом и покрикивая сверху на подчиненных. «Аккуратнее несите, бестолочи, не бревна таскайте. Что тут у вас?» Я запрыгнул наверх, благо, высота небольшая, всего 1.4 метра, и уселся рядышком с ней. «Вещи для медянки собираем», — нервно ответила врачиха. Запросила у Маринки, чего ей не хватает, она в ответ длиннющий список выкатила. Я сначала не поверила, послала Алекса с инспекцией разбираться. Он вернулся и все подтвердил. Причина – перерасход лекарств, износ оборудования по ветхости, часть запасов в прошлом году в Торфяновку перебросили и с тех пор не восстановили. Перерасход появился в последний месяц. Маринка в любом случае бы запрос сделала, сейчас совпало так, неудачно совпало. На нас нападут через 3, максимум 5 дней. Размеры лепестков относительно невелики, мобилизационные возможности наших противников, в том числе потенциальных, давно известны. Ну и разведка налажена качественно. Волки стягивают войска в кулак, не меняют пограничные войска на свежие, несмотря на участившиеся столкновения с соседями, отказались от выгодного контракта у людей, просят ограничить призывы в ближайшее время. Значит, готовит крупную операцию. На 90% уверен, что против нас. Сколько? Я бы поставил на 3. Поэтому иди, готовь свое варево. Главврач спрыгнула на землю, громко матерясь и призывая помощников. Думаю, уже через полчаса их в городе не будет. Вернее, в городе. Так называется крупнейшее поселение, стоящее неподалеку от перехода к людям. Существует еще 4 достаточно больших, расположенных неподалеку от других узлов. Из них важнейшими и самыми укрепленными являются Торфяновка и Медянка. Первая прикрывает от змей, вторая, будучи полноценной крепостью на границе с волками, также служит убежищем на случай войны. Обычно мы бьем серых, не подпуская к стенам, но ситуации бывают всякие. Итак, за пару дней Татьяна закончит синтез, и мы получим нужный газ. Лабораторию специально разместили вдали от жилья, на случай возможного ЧП. За пару дней Астромир Игорь перебросит своих бойцов в Медянку, Ждан с големами и леталками тоже должен успеть к нужному сроку. Получается, у нас останется целый день на дополнительную подготовку и отдых, что не может не радовать. Неизвестно, успеют ли медведи. Даже если Фредерика отправит своих увольней сразу после получения сигнала, им топать до нас 3 суток. Причем это коротким путем, через территорию енотов, с которыми я договорился на свободный проход в обмен на 200-литровую бочку сливового вина. Без медведей придется туговато. Надо бы потянуть время до их появления. И самому лучше пораньше выйти, осмотреть будущее поле боя своими глазами. Состояние бойцов оценить, разобраться с бардаком, неизбежно возникающим там, где собираются больше 10 разумных одновременно. Решено. Прямо сейчас загляну во дворец, попрощаюсь с Дариной и направлюсь в Медянку. Если быстро бежать, Как раз к вечеру успею. Глава 5. Лучше не передвигаться по лепесткам в одиночестве. Дикая живность. У себя мы крупных хищников зачистили. Они остались только в специально выделенном заповеднике, но и мелких хватает. Ядовитая флора. Опасные физические явления настойчиво намекают путешественникам, что без компании лучше из дома не выходить, даже опытным существам вроде меня. Поэтому в Медянку я прибыл в сопровождении 2 пятерок гвардейцев, котов сильных и выносливых, способных поддерживать мой темп. Им, правда, после пробежки отдыхать пришлось. Маги, обладатели развитого золотого тела, живут дольше обычных людей. Предел – 300 лет, попытки отодвинуть его в будущее идут постоянно, и успехи есть. Срок жизни представителей народов тоже значителен, но, так как каждый народ уникален, у каждого своя граница возможного. Крабы и медведи доживают до 500, среди енотов и волков изредка встречаются 200-летние, не знаю ни одного крылатого, перевалившего полуторавековый рубеж. Мой народ, благодаря всеобщему образованию и продвинутой медицине, доживает до 400. Пик физической формы зависит от врожденных свойств золотого тела и приложенных усилий. Генетика лентяю не поможет. Последние правила общие для всех, даже для первого поколения. Мы, вышедшие из лаборатории погибшего мира, имеем шанс на вечную жизнь. То ли по недомыслию создателей, то ли так и задумывалось изначально, не знаю. Как бы то ни было, наша физическая форма очень плотно завязана на состоянии золотого тела и, после качественного изменения последнего, перестает стареть. Кирилл Черепаха, обожающий размышлять на подобные темы, утверждает, что нас, сумевших перейти на следующий этап, можно назвать духами во плоти. Возможно, он прав. Уникальное положение дарует уникальные возможности. Прародители народов, совершенствовавшиеся веками, за счет опыта и полученных в процессе развития организма мутаций способны на вещи, невозможные с точки зрения даже высших магов. Нас обоснованно называть башками, своеобразными, слабенькими, но все же, мы сильнее, крепче, быстрее. Короче говоря, по прибытии в Медянку я, в отличие от свиты, потребности свалиться, где стоял, не испытывал. Поэтому сразу пробежался по крепости, оценивая проведенные приготовления. Пришел к выводу, что очень неплохо, но недостаточно. Надо эвакуировать всех гражданских. Полагаете, волки прорвутся через засечную черту, глава, или прорвутся, или я их пропущу? Хмыкнув, я обернулся к Веселуну, начальнику местного гарнизона. Про наши проблемы с белой энергией ты, конечно, слышал. Само собой, фыркнул он, все слышали. Дефицита пока нет, держимся на старых запасах, но они через год 14 месяцев закончатся, мы будем вынуждены часть кошек и детей вводить в спячку, а быстро эту задачу не решить. Следовательно, к тому времени надо спящих обезопасить, то есть купировать все возможные угрозы, хотя бы временно. Какие у нас основные угрозы? Змеи и волки, к чести Веселуна, сообразил он быстро. Со змеями все просто, там достаточно раз в год гарнизон усиливать. Насчет волков, ты их спровоцировал, старший, самую малость, показал я кончик мизинца, хватило подходящие слухи запустить. Нападение произошло бы в любом случае, наши действия их всего лишь слегка поторопили. Мне иногда кажется, что в повышенной агрессивности волков виновата физиология. Генетики напутали, и в результате мы имеем расу, испортившую отношения с большинством соседей. Впрочем, я пристрастен и могу ошибаться, потому что нас серый народ пытается самоубиться чаще, чем о кого-либо еще. В ближайшие лет 20 они не должны иметь возможности напасть, даже если очень-очень захотят. Продолжил я объяснять очевидную для меня мысль. Значит, их элита должна полечь полностью. Исполнимо, исполнимо. Надо иллюзией бегства увлечь волков поглубже на нашу территорию, после чего уничтожить. Это в черне, на практике многое будет зависеть от срока появления медведей, численности врагов, скорости их продвижения и других факторов. Старший, не боишься, что змеи нападут? Против них выставлен заслон. Веселун, все, что можно было предусмотреть, мы предусмотрели. Но ведь жизнь – штука непредсказуемая, верно? Люди и другие народы считают, что кошки склонны к сиборитству и хаосу. Дескать, это наше естественное состояние. Ответственно готов утверждать, они не правы. Хаос наступил только сейчас, после приказа об эвакуации. Сотни женщин, детей и стариков метались по городку, собирая вот прямо сейчас необходимые вещи или выискивая родных, занятых чем-то несомненно важным, невыполнимым позднее. Взбудораженные мамочки собирали в узелки имущество, попутно награждая подзатыльниками путающихся под ногами отпрысков, либо носились с выпученными глазами, выискивая неизвестно где болтающихся детишек. Ор стоял жуткий. После того, как я возглавил процесс, порядка стало немного больше, и все равно, первые беженцы отправились в город на следующий день, одновременно с входящими в Медянку передовыми отрядами основного войска. Причем попутно следовало проследить, как проходит дополнительное усиление крепости, и убедиться, что пограничная полоса тоже готова к приему незваных гостей. Схватка в пограничье вообще являлась едва ли не ключевой частью плана, от ее исхода зависело, насколько потрепанными подойдут волки к месту главного сражения. Каковым я назначил крепость, и мне совершенно не были нужны толпы некомбатантов поблизости. Можно ли было озаботиться эвакуацией раньше? В теории, да, на практике вылезал ряд сложностей. План битвы, вернее, его желаемый результат, сложился у меня в голове в последнюю пару дней, когда стало понятно, что волки не ограничатся прощупывающим набегом и настроены на полноценное вторжение. Донесения разведки, как приграничной, так и стратегической, работающей в мире людей, поначалу не давали однозначного ответа. Сейчас наконец-то стало понятно, что волки стягивают войска в кулак, собирают все силы, следовательно, настроены драться всерьез. Мы, конечно, не возражаем и ждем их с нетерпением, но вынуждены действовать в спешке. Правду сказать, меня ситуация бесила. Ненавижу подстраиваться под обстоятельства. Учитывая, что старейшины недаром едят свой хлеб и пользуются весомым авторитетом, часть обязанностей перекинул на них. Непосредственно подготовкой будущего поля боя занялись прибывшие Острозуб и Ждан, подчиненные Игоря занимались разведкой и ловушками на подходах. Ну а мне пришлось покинуть крепость и бежать выигрывать драгоценное время. Погранцы одно за другим слали сообщения о непрерывно проникающих разведывательно-диверсионных отрядах волков. Зона перехода превратилась в шахматную доску без правил, где горлохваты с обеих сторон старались выжить и убить врага. Пока что наши держались, спасали своя территория и поддержка Всеволода, установившего новую систему обнаружения. Беда в том, что на той стороне тоже достаточно опытных магов. Скоро они поймут, за счет чего их обнаруживают, выработают меры противодействия, и тогда счет в кровавой игре пойдет не в нашу пользу. Надо бы пограничникам помочь, пока поздно не стало. Мое появление на границе с лепестком серых иначе, как дуростью, назвать сложно. Предводитель, вождь накануне важного сражения не должен рисковать собой, его смерть или тяжелое ранение ставит под вопрос результат всей кампании, в отдельных случаях, исход войны или даже существование его народа. Не готов предсказать, чем обернется моя гипотетическая гибель. Проблема в том, что, помимо руководящего и немного сакрального статусов, у меня есть и иные. Например, сильнейший боец и сильнейший маг. Еще нельзя забывать о мышлении современников. На улице стоит нормальное такое средневековье, в котором правитель должен периодически доказывать подданным, что сидит на властной верхушке по праву, а право у нас, по большому счету, одно – право силы. Однако и лезть в самое пекло я не собирался. Требуется ведь не устроить кровавую баню и перебить как можно больше вторженцев, хотя отказываться от данной опции я не собирался, а задержать их, выгадать побольше времени. Задача вполне выполнимая, причем без особого риска. Зоны переходов из лепестка в лепесток сами по себе не слишком велики, буквально несколько шагов в ширину. При других обстоятельствах мы просто поставили бы рядом форт, утыкали его стрелометами, защитными артефактами и прочими творческими изысками, и забыли бы об угрозе со стороны волков. Увы, не все так просто. Точка перехода плавает, то есть смещается в пространстве в ограниченной области радиусом километров 5, причем при наличии кое-каких умений ее реально сместить искусственно. Чем маги волков и пользуются? Притягивают переход в нужное место, перебрасывают отряд разведчиков, через небольшое время забирают обратно, либо не забирают, смотря какое задание. Наши маги тоже без дела не сидят и серым пытаются препятствовать, но, во-первых, круг диметром 5 километров в густом лесу, это чертовски много, во-вторых, реагировать всегда тяжелее, особенно когда ресурсы ограничены. Пограничников ведь не так уж и много, всего 200 при поддержке магов. Вместе с тем, совсем сложным положение назвать нельзя, потому что мы имеем возможность устанавливать мины, ловушки, сигнальные заклятия и даже использовать леталки, хотя от последних пользы немного. Будь моя воля, давно бы превратил это место в просматриваемую насквозь пустыню. Увы, мешают невероятно живучие порождения матушки природы, уверенно пробивающиеся сквозь пепел и слой остекленевшей почвы. Спустя пару лет после выжигания здесь снова лес встает, а забетонировать землю у нас ресурсов не хватает, к тому же, не факт, что бетон за десяток лет не раскрошится. И, честно говоря, особого смысла нет, волки просто сменят тактику, когда поймут, что их разведгруппы не возвращаются. Они же не идиоты. Пока справляемся, без особой уверенности в голосе подытожил Всеволод. Маг естественным образом замкнул на себя руководство обороной границы, и потому именно он докладывал об обстановке. Сразу после сигнала о проколе пространства высылаем на место леталку с бомбой. Раньше удавалось пару-тройку серых завалить, но сейчас они приспособились, сбегают. Приходится их ловить. Они не пытаются прорваться к медянке, пока нет. Им, кажется, схема минных полей и ловушек нужна, чтобы быстро дорогу расчистить. Логично. Быстрый удар позволит взять медянку, тем самым открывая дорогу на город. О том, что наша столица не укреплена, общеизвестно, мы ее защищаем не стенами. Падение города вкупе с тотальным геноцидом позволит волкам захватить лепесток. Нафига, жить в нем они все равно не смогут. Или просто реванша за давние поражения хотят. Мы привезли три сердца огня, перешел я к практике. О том, где расположен ваш штаб, серые, скорее всего, уже знают. Где поблизости есть подходящие позиции. Западнее ложбинка удобная, до нее отсюда километра три, подал голос рычащий, один из местных десятников. Оттуда вся зона простреливается. Значит, там мы и разместимся. Один из десятков пойдет со мной, сами решайте, который. Взамен я здесь ставлю пятерку своих. Не спорь, Белян. Скорее всего, первым делом нападут на штаб, а с вами пограничники точно смогут отбиться. Гвардия малочисленна, зато на общем фоне очень сильна. Как-никак, сам тренирую. Направляясь сюда, с собой я захватил две команды, то есть всех боевиков и половину скрытников. Вот боевиков при штабе и оставлю. Наверняка волки первым делом попытаются снести организованное сопротивление, а моя пятерка даст время на эвакуацию, заодно врагов потреплет. Временами я горько сожалел об отсутствии в новом мире систем залпового огня, временами радовался. Страшно представить, как и для чего их начнут использовать современники. Жизнь, по сравнению с временами до катастрофы, стала проще и опаснее, зато по-своему честнее. Поставь меня сейчас перед выбором, где, в каком окружении я предпочел бы существовать, и я бы затруднился с ответом. Тогда, конечно, жилось комфортнее. С другой стороны, кем я был там? Бесправным участником проекта по заселению лепестков, неудачником с подходящим генетическим кодом. Ложбинка действительно подошла идеально. Усердствовать с лагерем не стали, ограничились установкой палаток и, главное, маскирующим барьером. Несмотря на упаковку, сердца огня фанили со страшной силой, а нам совсем было не нужно, чтобы их присутствие заметили чужие разведчики. Поэтому стабильности барьера уделялось особое внимание, его старались не тревожить постовые при выходе за контур, и поблизости от управляющего артефакта постоянно сидел наблюдатель. Что касается меня, то я завалился спать. Я, конечно, неимоверно вынослив и могу неделю оставаться на ногах без утраты боеспособности, но у нас завтра-послезавтра бой, так что лучше заранее отдохнуть. Вечер и ночь прошли тихо, спокойно. Птички и тени тревожили пением. Природа в лепестке во многом похожа на земную лесостепь, с той только разницей, что крупных рек нет и животный мир своеобразный. Эволюция шла своим путем. Местные косули не похожи на своих земных сородичей. Биоциноз процентов на 90 замкнутый, поэтому нам приходится следить еще и за тем, чтобы не нарушить случайно природное равновесие. Сородичи, они же потомки, потому что моя кровь течет в любом представителе народа, тоже старались вести себя тихо. Они сами по себе ступают мягко, плюс обучение, ну и неизбежное благоговение накладывается. Я, с точки зрения кошек, был всегда и буду всегда, потому что моя возможная гибель в их мировоззрение не укладывается. Ко мне не относится, как к живому богу, только благодаря осознанным усилиям с моей стороны. Вдобавок, не могу не похвалиться, они могут сравнивать, как живут другие народы, и как живем мы, и сравнение в подавляющем большинстве случаев в нашу пользу, тоже дополнительный рост авторитета. Слушать их разговоры, лежа в палатке и прикидываясь спящим, было забавно. У нас, несмотря на внешний демократизм и простоту в общении, существуют свои социальные нормы, этикет. В отличие от людей, придающих огромное значение происхождению, кошкам важны личные заслуги и проистекающий из них высокий статус. Сейчас и здесь сошлись представители двух групп, в чем-то схожих, а в чем-то очень различающихся. Гвардейцы фактически принадлежат к элите общества, пользуются высочайшим уважением, но они находятся на пике карьерных возможностей. Все, выше лезть некуда, тупик. В теории они, когда физические кондиции начнут ухудшаться, могут перейти в другую вертикаль и снова расти хоть до старейшины, на практике же там своих желающих полно. Еще сказывается кадровая политика, когда в гвардию попадают личности с минимальным честолюбием, или, вернее, чье честолюбие направлено на развитие индивидуальных способностей. Таким образом получается, что гвардейцы служат, пока могут, а выходя в отставку, зачастую не находят занятия в мирной жизни. Специалисты они классные, лучшие из существующих. Причем поголовно, секретоносители высшей категории, посвященные в тонкости внешней и внутренней политики, прекрасно разбирающиеся в магии, традициях других народов и людских обществ, обладающие уникальными навыками. Кругозор у них широкий, послушать их даже мне полезно. Чем сейчас погранцы пользовались? Они, пограничники, тоже ветераны. Возле переходов молодежь не ставит, за исключением перехода к крабам, с которыми у нас за полтора тысячелетия не было ни одного конфликта. Против волков и змей, наоборот, всегда размещены самые сильные гарнизоны с опытными бойцами. Однако нужно учитывать, что они, во-первых, заточены под конкретную угрозу, по остальным у них не все так благостно. Во-вторых, лучших из местных забирает человеческое направление. Там и работать сложнее, и выхлоп больше, и карьерные перспективы серьезнее. Поэтому уровень у сопровождавших нас охотников высокий, но не очень. Кроме того, дополнительного обучения для работы с людьми они не проходили, отсюда вытекают недостаток знаний и определенная ограниченность суждений. Но гонор не позволяет признать себя слабее. Забавные они, о чем говорили, о разном. Гвардейцев, в первую очередь, интересовали нюансы по типу «вот раньше здесь появлялся такой с двумя белыми пятнами на правой стороне морды, что с ним стало?» Потерял лапу, больше его не видели, а, хорошо и тому подобному. Они тоже тут если не служили, то бывали, со спецификой знакомы, им бы только навыки восстановить немного. Погранцы задавали вопросы разные, спрашивали обо всем, начиная от городских новостей, кто кого родил или отшил, и заканчивая историями про людей. Люди популярны, большой мир, где всегда что-то происходит, где много всякого, необычного, странного, непонятного. Вдобавок есть момент с запретным плодом, который, как известно, сладок. Кошки, в отличие от черепах и дельфинов, не способны надолго покидать свой лепесток, зато очень любопытны, а центральный мир способен удовлетворить самый взыскательный интерес. Поэтому у нас собрана огромная библиотека с картами, описаниями, путевыми заметками, сказками. Молодежь ищет работу, позволяющую посещать человеческие селения. Огромным уважением пользуются стражники и охотники, сумевшие заключить индивидуальный контракт. Таким образом, гвардейцы нашли благодарных слушателей и с успехом травили байки, теша и без того развитое ЧСВ нескрываемым восхищением. До тех пор, пока сквозь барьер не просочился один из оставленных снаружи часовых, быстро направившийся в мою палатку. Почувствовав его появление, я перестал притворяться спящим и вышел навстречу. Волки пришли, глава. Перед тем, как перешагнуть границу барьера, я приказал: готовьте катапульту. Глава 6. Все наши войны с волками начинались примерно по одному сценарию. Сначала через переход проникает несколько крупных диверсионных групп, более-менее удачно атакующих штаб, под их прикрытием на разведанных безопасных участках накапливаются основные силы. Частности менялись, основа оставалась стабильна. На сей раз серые тоже ничего не стали менять. Доносившиеся со стороны штаба взрывы и отголоски битвы свидетельствовали, что начало атаки у врагов не задалось. То ли присутствие гвардейцев сказалось, то ли просто диверсантов заметили слишком рано. Зато со стороны перехода явственно ощущалось появление большого количества живых существ, словно пятно, медленно растущие в объеме и выбрасывающие в стороны ложноножки передовых отрядов. Нельзя позволять им подойти слишком близко. Стоило вернуться на стоянку, как я непроизвольно поморщился. Извлеченное из ящика первое сердце огня истекало энергией, обжигая золотое тело своим присутствием. Метелица, готова, стоявшая возле катапульты, впрочем, от катапульты там одно название, метатель больше напоминал пушку, кошка с совершенно седой короткой стрижкой и двумя шрамами на подбородке коротко кивнула. «Снимайте барьер», счет пошел на секунды. С тех пор, как обезьяна взяла палку в руки, процесс совершенствования предназначенных для убийства себе подобных инструментов не прерывался ни на секунду. Катастрофа, откатившая цивилизацию на тысячелетия назад и изменившая вектор ее развития, тоже не превратила людей в миролюбцев. Скорее, наоборот, добавила стимулов для фантазии. Поэтому боевые артефакты наподобие гранат или снарядов встречаются повсеместно, в самых разных видах, формах, различающиеся поражающим воздействием. Так называемое сердце огня на войне используется редко. Оно, во-первых, заметно издалека, потому что по сути представляет собой конденсатор энергии в не слишком качественной оболочке. Хорошую оболочку смысла делать нет, все равно она одноразовая. Во-вторых, отсюда проистекают другие недостатки, в частности, сложности при транспортировке. В-третьих, цена. За изготовление сердец берутся немногие мастера, потому что занятие это опасное и сложное. Мы привезли с собой 3 снаряда. Вражеские сенсоры ощутили их сразу, стоило исчезнуть барьеру, но иначе было нельзя, метелице требовалось видеть, куда стрелять. Не умеет она бить по координатам, не возникало необходимости учиться. Да и сейчас особой нет, ведь после того, как сердце уничтожит передовой отряд волков, выжившие бросятся сюда, чтобы не позволить сделать еще 2 выстрела. Прямо по ловушкам, вместо, где их жду я, так и вышло. Сенсорика показала сначала мощную вспышку, скрывшую большую часть вторгнувшихся, затем энергия чуть рассеялась, и появилось ощущение движущихся в нашу сторону живых. Причем те, что прежде находились возле штаба, тоже потянулись к нам, стремительно ускоряясь. Я обернулся, с удовлетворением отметил второе сердце, погружаемое в метатель, оценил стоящих в полной готовности гвардейцев и погранцов, торопливо собирающих палатки. «Бросайте вещи и уходите», — приказал десятнику. «Мы вас догоним». Приказ ему не понравился, но спорить он не посмел. Даже у кошачьего анархизма есть пределы.